стоя столбом в смирительной рубахе с пересохшей глоткой, я просипел. «Хорошо, я понял. Я согласен стать вашим представителем. Я подпишу и выплачу залог. Если нужно, я готов сделать это хоть сейчас». «Ну что вы, а еще марсианин». «Я человек». «Да, совсем как человек». «Время подгоняет», — произнес мужчина, взглянув на часы, и стал торопить женщину. Они взялись за лямки, свисавшие по сторонам моей рубахи. «Пошли». «Куда вы меня ведете?» «Даже если бы я знал, сопротивление было бы бесполезно. Лямки натянулись, я беспомощно повис в наклонном положении, и они потащили меня. Выбрались из гостиной, прошли по коридору, протиснулись мимо столика на кухне. Белая дверь, за которой шумит вода. Ванная. «Пора купаться», — шутливым тоном сказала женщина. Я уперся ногами в последней попытке сопротивления. «Что с моей женой?» «Вам лучше всего забыть о ней. Ею занимаемся не мы, поэтому точно сказать не можем. Но она нам изрядно помогла, и ей вряд ли грозят неприятности». Женщина одной рукой легонько похлопала меня по груди, словно успокаивая строптивую лошадь, а другой распахнула дверь. Одновременно мужчина подпихнул меня сзади коленом, и я вдруг очутился в ванной комнате. Слева — ванна, справа — раковина, на стене впереди — ручка душа, самая обыкновенная, почти такая же, как у меня в квартире. Нет, в квартире, которая когда-то была моей. Она ничем не отличалась от всех остальных ванных комнат. Только одним, во всяком случае, должна отличаться. Из душа лилась не вода, не кипяток, а что-то похожее на струи дыма или нейлоновые нити бледно-зеленого цвета, и резко пахло озоном. В тот момент, когда я увидел этот зеленоватый дым и захлебнулся запахом озона, память моя оборвалась, будто ее обрезали ударом острого ножа. Когда я очнулся, я был здесь, в камере кривых зеркал, куда меня ввергли свидетели, выступавшие на безумном суде. В психиатрической больнице, если выражаться обычным языком. Только я понятия не имею, в ходу ли здесь обычный язык. Во всяком случае, ежедневно, в определенный час меня посещает врач. У него скверный цвет лица, и он напоминает мне водяной пузырь. Его сопровождает медицинская сестра. Щеки у нее похожи на перезрелые персики. Врач приходит ежедневно, чтобы задать одни и те же вопросы. Пока сестра меряет мне температуру и считает пульс, он начинает спрашивать, сжимая и разжимая свои пухлые руки. «Как ты сюда попал?» Только в самый первый раз я попытался во всех подробностях рассказать ему, что со мной случилось. попытался изложить все, ничего не скрывая, и то, что понимал, и то, чего я так и не понял. Но врач, не выслушав и 20 минут, просто кивнул без всякого выражения и сразу перешел к следующему вопросу. «Как, по-твоему, где ты находишься? На Земле или на Марсе?»